Гость. Даже видом ты не подобен чистым ангелам, каких встречал я, и знака не знаешь, знаменья тайного. Грехопадение. Английская средневековая поэма. Он вошел ко мне неслышно, хотя дверь свою, хорошо помню, на ночь я защелкнул на замок. Сидя за столом, как вот сейчас над бумагой, вдруг ощутил спиной, понял, там кто-то стоит, оглянулся, а он икнул. Значит, я пишу рассказ. Все как у людей эпиграф, даже из цикла, ну а дальше, как они пишутся, проклятые. Романы это всякому начинающему известно, на худой случай повесть тоже просто. Место разгона вдоволь пиши и куда-нибудь выведет. А рассказ начал, и тут же кончать надо. Стометровка. Ищешь, что под стопу, от чего оттолкнуться, даже видом ты неподобен. Вошел. Но я ведь точно дверь на замок закрывал, и где мог узнать мой новый адрес? А вид у него был. Но что всегда мешает, так это знание. В какой части головы лба это совершается, а вам не мешает? Тоже, конечно, читали, знаете. Слева от переносицы в отдельной башне сидит логик, ученый, муж, писарь. А в правой башне фантазер, мечтатель, лунатик. Грубо говоря, слева прозаик, справа поэт. Я тогда же открытие сделал. Отчего, например, поэты обращаются с годами в прозаиков? Лета клонит? Тоже, конечно, объяснение, но не совсем научное. Все дело в этих самых башнях. Поэт живет в правой, а все письменные приборы и занятия, дела находятся и совершаются в левой. Там, где прозаик устроился. Во времена Гомеров и Акинов как это происходило? Поэт оповещал о своем свидании с девой и музой со стены крепости, с балкона, с крыши сакли. Не бежал к столу, чтобы письменно оповестить об этом читателя. Письменно. В этом вся причина. Поэты бегают, бегают в соседнюю башню, да и застрянут. Но, в конце концов, не об этом рассказ. И не наша это забота, судьба поэтов в век прозы. Как сказал кто-то из древних, хорошо проснуться утром и вспомнить, что тебе не надо беспокоиться о целостности Римской империи. Не надо о рифме думать, напрягаться, строго равнение и размер держать. Даже о своих собственных завязках-развязках прозаику, рассказчику сегодня можно не заботиться. Садись и пиши, как все происходило. Особенно, если это было на самом деле, как в моем случае. Происшествие вполне реальное. Москва, Медведково, вот, даже с адресом, с датой, временем события, рано поутру 7 июня 1964 года. В Медведково еще не было прорыто метро, и он, конечно, поверху приехал автобусом. И, наверное, полупустой был автобус, сонный, не позже 7 утра. Я почему-то взглянул на часы, когда, вскочив со стула, показал ему: «Проходите, садитесь». Ничего и не осталось мне. Он прям-таки рванулся к столу, когда я на него взглянул, как бы боясь, что его вытурят. «Садитесь». Но сам быстренько оглядел стол. Нет ли тяжелого предмета, который можно опустить мне на голову? Со мной такое уже проделали 20 годами ранее. Тоже оказались наедине, голова к голове. Рубили в партизанском лесу дровишки. Звонкие сосновые кругляки. Я поднял глаза. А его вчера, задержанного возле лагеря незнакомца, рука, взвешивая тяжесть топора, остановившийся, примеривающийся взгляд на моем темени. Значит так. Когда я оглянулся, вскочил из-за стола, он икнул. И раз, и второй, и третий. Представляете? Вы сидите, работаете полураздетый, не замечая времени, а тут кто-то появляется у вас за спиной и начинает икать. Стыдливо, виновато. тоже полуодетый, между прочим. Верхней рубашки на нем не было, из-под пиджака голубела несвежая трикотажная нижняя, и папочку такого же заношенно-голубоватого цвета протягивал мне виновато. Тут отзыв, ик-ик, я вам все объясню, рванулся к столу. Запоздало показал на стул, которым он уже завладел. И только после этого я спросил, почти выкрикнул, «Как вы вошли? Из Невы отзыв на бланке!» И протягивает бумагу. «Действительно на бланке. Ваша повесть не лишена, но наш редакционный переполненный портфель — все ясно. Дверь я все-таки не закрыл вечером как следует». Но мысль, очень противная, зябкая, уже промелькнула и зацепилась за 43-й год. Даже не то, что псих какой-то по темени тебя чем-либо тяжелым, а что потом лежал бы и неделю, и вторую, а один, пока хватились бы. Адреса моего нового еще не знают ни в Минске, ни в университете на Маховой. За квартплатой хозяйка приходит 1-го числа. Мы переехали сюда 1-го числа, то есть я и ее мебель. Хозяйка моя решительная, мужеподобная разведенка, живущая у родителей, разменяла Перова, где я у нее снимал такую же однокомнатную, на Медведково, один дальний без метро конец Москвы на другой, такой же. Кто вам дал мой адрес? Не отвечая на вопрос, он назвал мою книгу, хотя и искаженно. Это... «Ваш роман. Я все-таки его поправил. Название он произнес приблизительное. И снова поинтересовался, как он узнал мой адрес. На работе сказали. Где?» Вместо ответа. «В вашем романе есть знак. Час от часу не легче. Знак? Какой знак? Вы, пожалуйста, выслушайте». Он страшно заторопился, хватаясь за какие-то клочки бумаги в своей папочке. «Я все по очереди. Выслушайте. Я ведь не работаю в редакциях и не смогу помочь. Нет, нет, я не за этим. Просто показал, чтобы вы знали, что я не сумасшедший. Но это не имеет значения, какой я. Я долго голодал, должен был бросить работу, сидел целый год в библиотеке, в Салтыковке. Вы из Ленинграда? Да, но теперь еду из Вешенской. 3 дня дожидался, ходил вокруг, он вышел в сад, увидел меня за забором, знаю, знаю, и ушел. Еще бы! Не ты один его осаждаешь, и все с гениальными романами и идеями. А-а-а, догадался я, и у него знак. Это как понимать? Я быстренько отыскал в ворохе книг и положил перед ним свой роман, «Минское издание». Тут напечатано что-то или... Где, между строк? Он глянул на книгу, но не притронулся. На меня, развеселившегося, посмотрел опечаленно с укором. Можно я по порядку? Вы мне разрешите? Выслушайте, пожалуйста. Существует заговор всемирный, и надо, пока не поздно. Погубит всех, понимаете? Всех погубит. Я знаю, кто у них главный. Надо, пока не поздно. Ну вот, приехали. Так тебе и надо. Нашел чем забавляться болезнью этого несчастного. Да, но как теперь его выпроводить? Утро потеряно, а так хорошо писалось. Да какие деньги он ездит в такие концы? И когда ел в последний раз, глаза запавшие, как из колодца, нос торчит, но щеки побриты. — У вас кто-нибудь есть, семья? — Брат, — ответил неохотно, как о совсем неинтересном. — Он в Гродно живет. — В Гродно, — обрадовался я, и веселая мысль мелькнула. — Ну, Вася, держись. Поломаешь и ты голову, есть ли знак и какой он у тебя. «Быкова вы читали?» «Нет?» «Ну как же! Обязательно, обязательно прочтите! А что, если к брату вам поехать? И заодно с Василем Быковым познакомитесь. Брат меня не любит, он меня не хочет видеть. Вы, наверное, не поняли. Я плохо объяснил. Это я плохо объяснил. Позвольте, я подробно, только не торопите меня. Нет, вы напрасно!» Если у кого есть знак, так это у Василя. Езжайте, не пожалеете. В Гродно все знают его, покажут. И с братом повидаетесь. Брат есть брат. Купим билет, и завтра будете там. Сейчас мы на вокзал, а то у меня скоро лекции в университете, надо ехать. Купим билет, позавтракаем, поговорим. Мой гость молчал опечаленно, даже сухой блеск в глазах его стал пропадать, гаснуть. А хозяин, как и всякие врущие, никаких дел в университете у меня не было, стал говорлив и оживлен сверх меры. Гость явно меня не слушал. Он смотрел точно оглушенный, будто его по теме не стукнули. Выходили? Я еще раз оглядел замок, дверь. Вот так захлопнул вчера и исправно клацает, как бульдог. Автобус, слава богу, был, как обычно, набит пассажирами, так что можно было молчать. Когда шли к вокзалу, мы переглянулись несколько раз. Он с надеждой, угасший, но еще тлеющий. Нет же, не может быть, чтобы ты. Я с заботой здорового о больном. Сейчас мы купим билет, посидим, и все будет хорошо. Все идет как надо. Билет купили легко, сразу. От завтрака отказался. Спасибо, я не хочу есть. Ну как же, спасибо, не надо. Жалко, ну, мне надо бежать. Я протянул руку и должен был сам взять его руку. Он будто не заметил моей. А когда наши пальцы встретились, вдруг сжал мои и не отпускал, хотя мои уже разжались, еще на что-то надеялся, и рука его, и глаза. Я улыбнулся и отчалил. К радиальной линии, мне ведь до Свердлова, на Мховую. Надо было на еду ему оставить. Конечно, не поедет он в Гродно, сдаст билет, и будут деньги, а если мне вернуться, он начнет снова. Я заспешил. И в самом деле, съезжу на факультет, раз тут оказался. Потреплемся с Робертом о кафедральных делах. Кажется, кафедру литератур народов СССР расформируют, сольют с советской. Время катится, как с горы. Скоро 20 лет с того дня, не верится. Но не ушел ни тот день, ни взгляд последний, когда странный гость удерживал мою руку и смотрел умоляюще, и себя вижу убегающего. Где он сейчас, бедняга? Что с ним? Спрашивал у Быкова. Нет, не приезжал. У него не появлялся. Наверное, уехал к себе в Ленинград. Или еще куда, к кому-нибудь. Все еще надеюсь, как в тот последний миг со мной. У кого он сейчас? И кто от него убегает? 1983 год.